Ной. Музыка для умов и штанов. Вероятно, лучший способ познакомиться с великими немцами Ной – это включить на максимальной громкости их композицию «E-Music» с альбома «Ной 75». Все начинается с шума летящего самолета и щебета птиц. Потом мы слышим пропущенный через эффекты барабанный бит Клауса Дингера, простой гитарный риф, на который Михаэль Роттер накладывает мелодичные синтезаторные наигрыши. Циклические элементы то появляются, то исчезают в миксе. Кажется, что это звуковое путешествие будет длиться вечно. К 7-й минуте в композицию вторгается возвышенная мелодия. Бит достигает кульминации в ударах по тарелкам, пока все не перетекает в завывание ветра. И вдруг появляются новые элементы. Мечтательная фортепианная мелодия, невнятное пение, страшно замедленным голосом, ритм, пропущенный задом наперед. Ничего ж надо слушать. «E-Musik» — это сокращение от немецкого «Ernstmusik» — «серьезная музыка». Таким термином в Германии обозначают академическую классику от Иоганна Себастьяна Баха до Джона Кейджа и Карл-Хайнца Штокхаузена. Для Ной назвать так свое творение в 1975 году было довольно дерзкой выходкой, но время показало, что их амбиции были оправданы. С годами статус этой группы из Дюссельдорфа только растет. Широкая публика мало осведомлена о таких революционерах Ной, но для многих ценителей музыкальных артефактов и огромного количества музыкантов эта группа относится к явлению первостепенной важности. В любви к Ной признались многие, от Дэвида Боуи, который творил свою альбомную берлинскую трилогию под впечатлением от их музыки, до Sex Pistols, The Fall, Дэймона Алберна из Blur, Radiohead и Sonic Youth. Место Ной в рок-каноне незыблемо. Оба основателя и участника Ной были детьми послевоенного времени. Клаус Дингер родился в марте 1946 года, Михаэль Роттер в сентябре 1950 года. Оба участники радикального поколения, на которое повлиял европейский молодежный бунт 1968 года. Одни названия из ранних их групп отражали настрой. Дингер играл в «The No», Роттер в «Spirits of Sound». В момент создания Ной оба жили в Дюссельдорфе, имея за плечами несколько лет музыкальной карьеры. Дингер начал играть с Kraftwerk во время записи их дебютного альбома в 70-м году, а в следующем году к группе в качестве гитариста присоединился Роттер. Kraftwerk переживали серьезный кризис. Ральф Хоттер ушел из группы, в результате в составе остались флейтист Флориан Шнайдер, Михаэль Роттер и Клаус Дингер. В этом составе в августе 1971 года они даже отыграли 11-минутный телевизионный концерт в программе «Beat Club» в окружении оранжевых дорожных конусов логотипа «Kraftwerk». По сути, это были уже Ной. Устав от бесконечных препирательств, в этом же месяце Дингер и Роттер отделились от «Kraftwerk» и образовали Ной. Причем они тоже отнюдь не были единомышленниками. Дингер слыл агрессивным нонконформистом, радикалом и авангардистом. Он без устали ел ЛСД. «Только тот, кто ведет себя как песок в коробке скоростей, может претендовать на звание настоящего художника. Образцом должен быть Ван Гог». Михаэль Роттер был куда более покладистым и осторожным музыкантом. Он не пробовал наркотиков, любил красивые мелодии и возражал против большинства визуальных и музыкальных идей Дингера. Название «Ной» — восклицательный знак в конце. У него была собственная фиктивная рекламная фирма, и слово «новинка» в названии группы казалось ему насмешкой над обществом потребления. «Ной». Несколько месяцев спустя неуживчивый дуэт занял денег, чтобы на 4 декабрьские ночи арендовать студию «Windrose». Ночью студийное время было дешевле. И легендарного продюсера Конрада Планка. Во время записи музыканты спали на полу в спальне продюсера и почти не ели, зато Дингер без конца употреблял ЛСД. Записанный в экстремальных условиях альбом был предложен лейблу Brain. Пластинка поражала с первого взгляда. Она была оформлена крайне скупо, с явным влиянием поп-арта в духе Энди Уорхола. Ной обзавелись логотипом. Это была написанная красным маркером кричащая надпись «Ной» на белом фоне, похожая на наклейку из супермаркета. На конверте не было никаких пояснений и аннотаций. Названия композиций были написаны от руки и дополнялись лишь черно-белыми, откровенно плохими фотографиями музыкантов. Здесь же можно было найти рекламный слоган Клауса Дингера: «Музыка Ной для ваших умов и штанов». С самого начала для Ной были крайне важны барабаны. Брайан Ино как-то написал, что в 70-х было три великих бита – афробит Феллы Кутти, фанк Джеймса Брауна и бит Ной Клауса Дингера. Дингер изобрел ритм моторик – сухой, бесстрастный и бесконечный. Это самый простой рок-бит, но у Нью он получил новое измерение. Дингер не использовал сбивок или смен темпа, а просто быстро молотил одно и то же на протяжении 10-15 минут, превращая барабаны в источник пульсации, которая будто бы звучала с начала времен и будет звучать в течение вечности. Это ритм самой жизни. Несмотря на кажущуюся механичность, Дингер настаивал, что моторик имеет больше общего с пульсом сердца, чем с мотором работающей машины или метрономом. Он сам предлагал назвать этот ритм «бесконечной линией». Первый же альбом задал стандарт классического звучания Ной. Музыканты играли базовую дорожку на барабанах и гитаре, после чего наступало время студийного колдовства. Ротор рассказывал: «Клаус и я работали как два художника, добавляя краски на один и тот же холст». На толкающий всю музыку вперед, доводящий до транса бит-моторик, нагромождались слои искаженных синтезаторов, пропущенных через эффекты гитар и странных звуков. Продюсер Конрад Планк, который поощрял музыкантов играть громко и грязно, уделял при этом огромное внимание наложениям и студийным трюкам. Его девиз гласил: «Переверни все с ног на голову и выверни наизнанку». Клаус Дингер вспоминал: «Он был уникальным. Без него Ной были бы невозможны». На альбомах Ной находилось место и музыкальным экспериментам, и мелодично-аморфным медитациям, которые позже будут называться эмбиентом. Альбомы Ной были распроданы тиражом 30 тысяч экземпляров, что было очень недурно. Неожиданный успех настиг группу во время совместного тура с еще одним старым знакомым из Крафтверк, басистом Эберхардом Кранеманом. Так вот, однажды Клаус порезался сломанной тарелкой, и публика решила, что кровь на сцене – художественная акция. Дингер и Ротор вдруг ощутили давление со стороны лейбла, который хотел бы, чтобы они закрепили свой успех. В результате был записан сингл с двумя композициями: быстрым номером «Super» со скрежетом гитар и воплями, похожими на звуки бензопилы, и красивый инструментал «Ноешни» в среднем темпе. Критика решила, что Ной смеются над слушателями. Публика 45-ку также не приняла. Но в будущем неудачному синглу еще было суждено выручить группу. We'll be right back. январе 1973 года Ной снова заперлись в студии, чтобы записать второй альбом «Ной 2», 73-й. Продюсером снова выступил Конрад Планк. После завершения записи первой стороны вдруг выяснилось, что выделенные на запись деньги кончились. Пришлось за несколько часов срочно заполнять целую сторону виниловой пластинки, и тут под руку подвернулся тот самый сингл «Супа» и «Нойшни». Клаус Дингер покрутил обе стороны сингла с разными сторонами, 16, 45 и 78 оборотов в минуту, записал результат на магнитофон, на который он давил пальцем, чтобы замедлить скорость воспроизведения. Ротор и Дингер воспринимали это издевательство над своей же музыкой в качестве поп-арт-эксперимента. А по сути, это был ранний пример ремикса и игр с виниловой вертушкой задолго до рассвета эпохи диджеев. По словам Роттера, публика была в шоке. «Многие думали, что мы смеялись над ними. Ничего подобного». Тяготевший к мелодичной медитативной музыке Михаил Роттер не был рад второй стороне альбома «Ной». После записи он отправился на отдых в тихий деревенский домик в гости к Хансу Йоахиму Ределиусу и Дитеру Мёбиусу, которые занимались электронными проектами «Кластер» и всегда были не против поработать со сторонними музыкантами. Роттер обнаружил, насколько комфортно ему работается на лоне природы, и уже через несколько месяцев он предложил новым приятелям объединиться в трио «Армония». Тем временем Клаус Дингер вместе с братом Томасом и студийным специалистом Гансом Лямпе собрал группу «La Düsseldorf». Природа его не интересовала, и он оставался в городе, чтобы заниматься авангардными протопанковыми экспериментами и собственным лейблом. Клаус Дингер и Михаил Роттер встретились через год. Оба нуждались в деньгах. Первый из-за провала «Армония», второй после банкротства своего лейбла. Непримиримые друзья решили записать еще один альбом. После долгих споров было решено одну сторону пластинки отдать на откуп Дингеру, а вторую — Роттеру. Записанные в декабре 1974 года «Ной 75» — это два сольных альбома в одном. Роттер привнес мечтательные звуковые полотна, а Клаус Дингер в расширенном составе с Томасом Дингером и Гансом Лямпе — оба играли на барабанах — добавил агрессивного звука, который предвосхитил Sex Pistols за два года до панка. В 1977 году Дэвид Боуи пригласил Роттера приехать в Берлин и принять участие в работе над второй стороной альбома «Лау». Тот не смог приехать, о чем Боуи очень жалел. Зато он назвал свой следующий альбом «Heroes» под впечатлением от песни «Ной» — «Hero», заполненный завываниями и гитарным адом. Роттер был против использования двух дополнительных барабанщиков, его больше привлекала умиротворенная гармоничная музыка. Дингер же углублялся в дикие авангардные звуковые опыты с непредсказуемым результатом. Они различались даже внешне. Первый все еще носил пышную хиповскую прическу, второй коротко постригся, надел темные очки и военную униформу. Но распались во второй раз, разойдясь по лагерям «Армония» и «La Düsseldorf». Лишь в 1986 году они собрались снова, чтобы записать альбом, который оставался неизданным, пока Клаус Дингер не позволил выпустить его в Японии под названием «Ной 4». Теперь он издан как «Ной 1986». Это достойное и важное дополнение в маленькую дискографию группы. Хотя пластинка часто подвергается критике из-за своей относительно большей доступности. На протяжении десятилетий музыка «Ной» была доступна только заинтересованным лицам. До 21 века альбомы не были легально переизданы, а ходили только в виде бутлегов. Права на музыку принадлежали Роттеру, Дингеру и вдове Конрада Планка, поэтому договориться было крайне сложно. Во время рассвета эры компакт-дисков были попытки переиздать классику Ной без разрешения авторов, но Клаус Дингер подал в суд и выиграл дело на том основании, что в договоре, подписанном в начале 70-х, нет ни слова о компакт-дисках. 21 марта 2008 года Дингер умер от сердечного приступа в возрасте 61 года. Наконец, только в 2010 году вышла коробка со всеми виниловыми альбомами Ной и 12-дюймовым синглом с репетиционными записями 72 года. Конечно, это не массовое издание, но, по крайней мере, выдающееся наследие Ной. И получило оно здесь вторую жизнь. Ной вдохновили ambient, панк, индастриал, новую волну, техно, транс, альтернативный рок и даже идеологию ремикса. Брайан Ино и Дэвид Боуи специально приехали в Германию, чтобы узнать их секреты. Джонни Роттен из Sex Pistols откровенно копировал наглую вокальную манеру Клауса Дингера. Из всех конструкторов новой немецкой музыки Ной были одними из самых передовых. Они воплотили все лучшие качества крауд-рока. Бесстрашные концептуальные эксперименты, сильные мелодии, блестящее продюсирование и гипнотизирующий бит. Мелодичные красоты и жуткий авангард уживались на их пластинках, выражая пропасть между интересами Роттера и Дингера, которые любили разную музыку и за пределами студии вообще не могли общаться. Дингер вспоминал: «Мы никогда не были близкими друзьями. Все, что мы могли делать вместе, — это музыка. По-моему, это единственная вещь, которую мы вообще можем делать». Ной. Альбом «Ной». 74-й год. Первая половина 70-х была эпохой рассвета излишеств прогрессив-рока. Цветастых соло, дорогостоящих сценических постановок, роскошных пластиночных обложек с мифическими животными и ландшафтами выдуманных планет. На этом фоне дебютный альбом дюссельдорфского дуэта, записанный за 4 ночи в конверте с названием группы на белом фоне, выглядел вызовом и прорывом. Все начинается с 10-минутного монотонного гипноза «Халло-галло», первого примера ритма «Моторик», поверх которого мерцают синтезаторные переливы и обрывистые гитарные акценты. Это движение по шоссе без ограничений скорости, как в хите «Kraftwerk Autobahn». Но «Ной» — это не только музыка для быстрой езды, но и эмоциональное путешествие. От возбуждения «Халло-галло» музыканты переходят к выходу в космос «Сандерангебот» с инопланетными звуками тарелок, по которым Дингер бил смычком. Затем к пасторальным размышлениям «Зейсенси» и «Айм Глюк», где можно услышать звуки лодки, записанные Дингером во время путешествия по Швеции с девушкой Анитой. «Возврат в город» — это электродрель, с которой стартует 10-минутный эпос «Негативиленд». Альбом заканчивается медленным плачем «Либертоник» и бульканьем воды. Чистая импровизация и выход на широкие просторы будущего альтернативного рока.